Типпельскирх, Кессель-Ринг, Гудериан и другие. Итоги Второй мировой войны. Выводы побежденных. Полигон АСТ, Санкт-Петербург, Москва, 2002 год, 625 страниц. Настоящая книга является попыткой группы немецких военных специалистов и государственных деятелей обобщить опыт, накопленный во время войны 1939-1945 годов, и сделать некоторые выводы на будущее, главным образом на основе анализа решений оперативного руководства Вермахта в важнейшие моменты войны на суше, на море и в воздухе. В книге разбираются также вопросы развития вооружения и боевой техники, использования различных видов транспорта, организации финансирования войны и так далее. Материал сборника представляет значительный интерес при изучении истории Второй мировой войны.